Глава 4. Фейская любовь. Влюбленные жалуются на боли в сердце, но на самом деле у них не все в порядке с головой. Томас Фуллер. На поиски могло уйти много времени, а действовать надо было быстро. Поэтому я решила воспользоваться призрачной возможностью найти еще один концентратор, наведавшись к Жаку Кёру. Мое общение с ним осложнялось постоянными препятствиями, которые буквально сводили меня с ума, делая желание встречи с советником в 1000 раз более острым, чем при обычных обстоятельствах. На этот раз обсудить с ним мой будущий визит мешала месса, ставшая для меня настоящей пыткой. Обряды, принятые у людей, были очень интересны, потому что абсолютно отличались от тех, что существовали в обществе высших небес. Они казались мне какой-то игрой, усложнявшей простые вещи. Например, таинство исповеди у фей заменялось обычным открытием мыслей перед наставницей или высшими чинами слета. Похожими были, пожалуй, только традиции песнопений. Хоры, завораживающие своим звучанием, напоминали мне праздники облачного предела. Но сейчас все это только раздражало, оттягивая момент встречи. Стараясь ничем не выдать себя, я наблюдала за Жаком Кёром, жадно ловя взглядом каждый его жест и кивок головы. Самое ужасное было в том, что советник никак не реагировал на мое внимание или искусно делал вид, что не реагирует, тем самым только распаляя во мне жажду общения. Но не только я следила за Жаком Кёром. Была и еще одна пара внимательных глаз, темные и блестящие. Они лучились неприязнью и колкой досадой. Как же мне надоел этот ловкий торговец без роду и племени, которого мой никчемный отец вознес до небес, приблизив ко двору. Едва слышно проворчал дофин, обращаясь к своим наперсникам. Первое, что я сделаю, став королем, засажу его в самую глубокую темницу Франции, лишив всех привилегий и владений. Чем он снова не угодил вам, ваше высочество? Спросил кто-то из его свиты. Кажется, это был тот самый аристократ, который, благодаря Лютику, поплатился сломанной рукой за нелестное высказывание в мой адрес перед рыцарским турниром. «Чем? Ты еще спрашиваешь?» «Дофин Франции вынужден снова унижаться перед купцом и фальшивомонетчиком, выпрашивая деньги», — с горечью обронил Людовик. «Я должен мириться с его политическими играми, слушать, как король говорит его словами и действует по его указке. А теперь Жак Кёр, кажется, заключил союз с этой распутной девкой, любовницей моего отца, чтобы иметь полную власть. Ваше время еще настанет», — пытались ободрить его наперсники. Очень сложно держать лицо, слушая такие разговоры. Но это было необходимо, потому что сама я тоже была мишенью для многих взглядов. Его Величество часто отвлекался от чтения Святого Писания и пения псалмов, чтобы подарить мне светлую улыбку, полную любви и веры, а Жувенель де Зюрсен взирал как гневное божество. Да и многие другие царедворцы тоже нет-нет, да и поглядывали на меня. После мессы дофин и его свита чинно проследовали мимо, и Людовик не удержался от очередной колкости в мой адрес. «Теперь я знаю, кто вы на самом деле, демуазель Сорель», — сказал он. Это было сказано таким уверенным и доверительным тоном, что я невольно вздрогнула, подумав, что дофин действительно мог узнать что-то о моем фейском происхождении. «Неужели? И кто же я?» «Вы — украшение нашего двора», — заявил в ответ Людовик, а потом добавил с присущей ему язвительностью. «Ибо ничто не украшает двор так, как ваше отсутствие. У меня отлегло от сердца. Дофин ничего не знал обо мне, но все же такую дерзость нельзя было оставлять без внимания. Теперь я знаю, откуда был яд, которым пытались отравить короля. «Самым наивным видом», — сказала я, подражая Людовику, после чего его наглая улыбка стала выглядеть несколько кислой, и во взгляде на миг отразилась тревога, а мне осталось только довершить словесный удар. «Он сочится из каждого вашего слова, дофин». «Острый язык еще не гарантирует наличие острого ума», — в гневе заявил королевский отпрыск в ответ, уязвленный моим высказыванием. «Рада, что открыто признаете этот свой изъян, ваше высочество», — парировала я, и Людовик, мрачнее тучи, отправился прочь, в порыве задев плечом дверной косяк. Мне захотелось пригвоздить его к полу ударом фейского волшебства, но сейчас я не могла так расточительно расходовать свои силы. Воспользовавшись тем, что король все это время был занят каким-то теологическим спором с епископом, я дождалась, когда советник поравняется со мной, и обратилась к нему с вопросом. «Месье Кёр, вы не могли бы уделить мне немного внимания?» «Вам, демуазель Сорель, я готов уделить все свое внимание», — с поклоном отвечал мне советник. Голос его при разговоре со мной звучал как-то таинственно приглушенно, словно что-то скрывал в глубине своего неясного тембра. И это доводило меня до состояния крайнего нервного напряжения, грозящего взрывом любопытства, проявление которого я и так едва сдерживала при каждой встрече с этим загадочным человеком. «Так чем я могу вам помочь?» — спросил Жаккер, пока я буквально утопала во мраке его чарующих темных очей в надежде увидеть еще одну золотистую вспышку, как на рыцарском турнире. Так и не дождавшись ответа, советник, кажется, решил подсказать его мне, добавив с прохладной улыбкой. «Вы верно хотите взглянуть на новые товары по моей негоцианской миссии?» «Вы угадали», — призналась я. Общаться с ним было одновременно легко и сложно. Легко, потому что Жаккер понимал меня с полуслова, будто мы были с ним единым целым, связанные чем-то незримым и прочным навек. А сложно, потому что советник словно предугадывал все мои фейские ходы, а я пока так и не смогла разгадать его стратегию. «Все, что может заинтересовать вас, появится у меня к завтрашнему утру», сказал Жаккер так, словно точно знал мои предпочтения. «Буду рад снова принимать вас у себя, демуазель Сорель. Тем более, что нам нужно многое обсудить, с глазу на глаз». Последнее замечание заинтриговало и насторожило меня больше прежнего. Поэтому я решилась на волшебство, которое было очень затратным по количеству сил и непредсказуемым в плане результата. Дело в том, что моя зачетная работа, которую мне только предстояло защитить после выполнения условий фейского пари, как раз касалось средства обнаружения передвижения любого выбранного объекта или даже нескольких объектов. Я еще не закончила все эксперименты по отлаживанию заклинания, которое предусматривало не только поиск, но и хорошую маскировку, чтобы тот, за кем наблюдали, не смог обнаружить слежку. В инститаме мне не хватило времени довести до ума это мое творение, поэтому теперь все приходилось делать на свой страх и риск. Существовали, конечно, и общеизвестные способы отслеживания перемещений, но от них давно придумали защиту, к тому же требовались специальные ингредиенты для их запуска. Мое же изобретение действовало просто так, на одном горячем желании и силе. Когда Жаккер скрылся из виду, я коснулась пола левой рукой, мысленно произнося слова заклинания, каждая из которых звучала во мне так жарко и страстно, что следы советника вспыхнули золотым огнем. Для ликвидации таких последствий в инститаме существовали специальные гасельные бригады, а здесь мне пришлось срочно заняться тушением самой, чтобы ненароком не спалить весь замок. Вот бы удивились король и епископ, заметь кто-то из них, меня затаптывающее пламя, избивающее его ударами собственной накидки. Но ничего подобного не произошло. Правда, Жувенель де Зьорсен то и дело поводил носом и принюхивался, видимо, почуяв что-то неладное, но промолчал. Побочный эффект в виде пламени только подтверждал, что мое средство действует. Теперь я могла восстановить все маршруты перемещений моего загадочного союзника. Для этого мне требовалась только карта местности. Ну, берегитесь, советник. Дальше события развивались забавно и рискованно. В эту ночь в небе снова висела восхитительная полная луна, и его величество, как обычно, видел усиленный ее воздействием волнующий и прекрасный сон под созданным мною пологом светлых надежд. Сегодня я окутала короля еще и несколькими слоями защиты, чтобы не оставлять его уязвимым на случай моего ухода. Я была твердо уверена, что сегодня мне, наконец, удастся нащупать нить, потянув за которую можно будет прийти к разгадке. Поэтому, когда на карте стали появляться мерцающие золотом отпечатки, обозначавшие движение советника, я приготовилась во что бы то ни стало раскрыть все его секреты. Лютик куда-то запропастился. Возможно, пел серенады своей обожаемой Бяке. Поэтому я вышла из замка одна, через потайной ход, и бесшумно проскользнув мимо стражи, остановилась на пустой игулкой площади. Вид у меня был при этом самый что ни на есть, воинственный и эффектный. Белое нижнее платье в пол и распущенные волосы делали меня похожей на одно из привидений, какие изредка наведывались в эти места. Поэтому даже если бы кто-то, страдавший бессонницей, увидел меня, то вряд ли подумал бы о фаворитке короля. Я остановилась на площади, чтобы поймать нужный ветер. Делалось это довольно просто. Требовалось закрыть глаза и тихо, нараспев, выдать волшебный призыв. Одно было плохо. Я не помнила его дословно. От волнения часть слов просто вылетела из головы. Поэтому пришлось додумывать все на ходу, вставляя любые неожиданно всплывшие в сознание выражения. Так могли делать только затейницы. «Воля феи вам! Не хухры-мухры! Вещь опасная и серьезная! Семь ветров! Схвачу крепко за вихры! И вперед, и вдаль, ночкой звездную! Кто не выполнит, фейский мой каприз, приключаться с тем неприятности! Станет он тогда совершенно лыс, с самой высшей вероятностью!» Не дожидаясь облысения, ветры явились в образах семи вихрастых, длинноволосых парней, тела которых имели вид длинных, извивающихся, полупрозрачных шарфов, раздваивавшихся к низу. Прежняя фейская легкость, хотя и была несколько утрачена в результате приема человеческой пищи и ношения наряда из тяжелой ткани, но все же мой вес вполне позволял мне быстро передвигаться, ухватившись одной рукой за вихры семи ветров. Но если верить карте, советник перемещался еще быстрее. Как ему это удавалось, оставалось пока загадкой, потому что такую скорость, по моим подсчетам, не смог бы развить даже самый резвый скакун королевства. А никаких механизмов для этого люди так и не изобрели. Вообще, глядя на развитие науки на Земле, я иногда думала, что феи-пророчицы ошиблись, предсказывая вторжение людей на высшие небеса. Как бы то ни было, золотая линия на карте, обозначавшая передвижение Жака Кёра, неумолимо и стремительно ползла к реке Луаре, которая, кстати, как раз проходила рядом с Алонским лесом. Что могло понадобиться там советнику ночью? Ну, не лунные же ванны он отправился туда принимать. Подозрительное совпадение. При таком раскладе вполне возможно, что и на Мэдиэйл удастся взглянуть. Двух зайцев одним ударом. Это по-фейски. Лес уже виднелся вдали, напоминая огромное море, полное шелеста и кромешной тьмы. У опушки я отпустила ветры и пошла вперед по извилистой тропинке, которая была отчетливо различима из-за разбросанных кем-то светящихся камней. Чем дальше я шла, тем ярче во мне вспыхивало предчувствие того, что эта тропинка может привести только к большим проблемам. Но она позволяла срезать угол, тем самым сократив расстояние до преследуемого мною советника. Поэтому я продолжала движение. Это могла быть ловушка, расставленная именно для меня или подобных мне. У фей существовало достаточно врагов. Наставницы рассказывали нам о том, что многие сущности из низших глубин настроены к нам враждебно. Но если враг действовал настолько прямолинейно и явно, то он не вызвал у меня страха. Советник почему-то немного замедлил ход, и я уже надеялась вскоре увидеть его силуэт вдали, среди черных стволов. Но ничего подобного не случилось. Зато я стала замечать золотые вспышки в разных частях леса. Сначала они были очень далеко, затем стали приближаться ко мне с пугающей быстротой. Я остановилась, раздумывая, продолжать ли путь или броситься наутек. Только сейчас я вспомнила о схеме леса, которую мне показывал Лютик. Да это же непростая тропа. На схеме, помнится, она значилась как «тропа, где кадрят всех подряд». А вспышки — это же. Ответ на мой вопрос еще не сформировался в голове, как надо мной зависли три огромных, сверкающих змея. Все они имели коромыслообразный вид, а их сверкающая чешуя переливалась в темноте всеми цветами радуги. Кадрилы! Об этих летающих змеях меня предупреждал Лютик. На одном из занятий в инститаме я слышала, что кадрилы были исчадием низших глубин. Но сейчас, окинув их взглядом, невольно улыбнулась. Уж очень радостный и веселый был вид у змеев. «Смотри-ка, сама пришла!» — прошипел самый мелкий из них, свесив ко мне голову из темной высоты ночи. «Хорошенькая!» — оценил второй, спускаясь ниже. «Ценный кадр!» — глубокомысленно заметил третий, самый крупный. «Как делить будем?» «Как это делить?» — возмутилась я. «Но мы же эти!» — робко прошипел мелкий, видимо, ошарашенный такой реакцией. «Змеи-искусители! Женщин на этой тропе встречаем. И сначала в искушение вводим, а потом того. Реализуем мечты, так сказать», — пояснил второй искуситель. «Призвание у нас такое, змейское». «Да?» — насмешливо спросила я. «И много у вас тут женщин бродит, склонных к искушению?» «Приток женщин у нас сезонный», — нахмурившись, философски проговорил самый крупный. «Сейчас как раз совсем не сезон, поэтому для тебя мы покажем самые искусительные пляски все вместе. Очень выгодное предложение». Я подумала, что советник от меня никуда не денется. Если верить карте, он тоже стоял на месте, а пляски из чади нижних глубин не каждую ночь показывают. Поэтому я решила посмотреть на этот бесплатный лесной концерт. Я присела на пенек и приготовилась созерцать шедевр змейского мастерства. Кадрилы начали свой танец в небесах. Они то складывались в один большой круг, то свивались в три вращающиеся спирали, то образовывали свастический символ, соединившись кончиками хвостов. Зрелище завораживало своей красотой и неземным блеском. Залюбовавшись танцем, я не заметила, как змеи спускаются все ниже и ниже, и обратила на это внимание только тогда, когда они, окружив меня, плотным кольцом, сверкающей чешуи, вдруг приняли облик молодых, красивых мужчин, змейскую сущность которых выдавали только немигающие глаза с вертикальными зрачками и потрясающая гибкость их светящихся тел. Казалось, при желании их можно было узлом завязывать. Наверное, на человеческих женщин эти ночные пляски оказывали поистине гипнотическое воздействие, но не на воспитанницу облачного предела. Не дожидаясь, когда змеи приступят к финальной части искушения, я решила взять бразды правления в свои руки. Затейницы умели проводить такие творческие мероприятия, что все пляски летающих змеев не годились им и в подметке. «А что, красавцы, хотите? Сыграем в игру?» Заговорщически подмигивая, спросила я у распалившихся искусителей. «Я буду показывать вам движение, а вы — повторять. Лучший реализует мечты». Змеи удивленно переглянулись между собой. Вероятно, никто из женщин не предлагал им такого в разгар змейских плясок, но согласились. Я начала с самых простых и неуклюжих движений, а когда искусители вошли во вкус, приступила к все ускоряющимся, изящным вращениям вокруг своей оси, которые исполнялись, стоя на кончике пальца левой ноги. Змеи изо всех сил старались повторить за мной, отчего по лесу рассыпались охи-ахи и золотые сполохи. Я часто вытворяла такие фокусы на спор и могла вертеться, хоть до утра, как волчок, не теряя равновесия. Искусители же продержались недолго. «Фу, это...» — обиженно воскликнул самый мелкий, обвившись вокруг ствола дерева, чтобы не шмякнуться на землю от головокружения. Похоже, из его восклицаний и сложилось в дальнейшем новое название этого танцевального движения — фуэте. «Это же фея переодетая! Вот же принесла нелегкая! Зря только перед ней хвостами крутили», — констатировал средний. «Опять не свезло. Не сезон, одно слово. Сплошное страдание. Три дамы на весь лес, и ни одну закадрить нельзя», — поддержал остальных самый крупный кадрила, переводя дух. «Три дамы. Это Бяка, я и...» — начала перечислять я. «Тьфу-тьфу-тьфу!» — суеверно сплюнули змеи, чтобы спугнуть посетившие их страхи. «Не надо имен, а то призовешь по имени, она и явится. В прошлый раз мы чуть ума не лишились. Страшная!» «Хорошо», — согласилась я, решив, что они имеют в виду нежно обожаемую лютиком Бяку, и уже собралась выспросить у змеев «все о Мадиэл», как вдруг поляна огласилась громким гиканьем, и все три огненных красавца мгновенно брякнулись оземь, связанные за хвосты мастерски накинутой веревочной петлей. Веревка была переброшена через толстую могучую ветку, и теперь кадрилы, вихляясь, висели на ней вниз головами, словно три золотых рукава. «Не сметь на чужое добро рты разевать и хвостами крутить!» — неожиданно громко и дерзко разнеслось окрест, и вскоре тень моего спасителя легла на тропу, длинная, извилистая и жуткая. Кто бы это мог быть? Может быть, загадочный Бука вышел на тропу войны, тоже великан и по совместительству брат, или отвергнутый муж Бяки? Тень приближалась, вытягиваясь еще больше в неверном и дрожащем свете луны. Вопросы отпали сами собой, когда я увидела храброго возмутителя лесного спокойствия. Фарфадеты, хоть и малы ростом, а храбрости на четырех великанов хватит. «Фух ты!» — сказал Лютик, хитро взглянув на меня. «Нашлась пропажа! Зачем же это ты без меня в лес подалась? Говорил же, места опасные». «Я сотворила заклинание поиска и отследила передвижение советника», — прошептала я ему на ухо, Он сейчас в этом лесу». «Не может быть такого», — возразил Лютик, почему-то очень испугавшись. «Ты ошиблась». «Ну вот, смотри». Я показала ему карту, золотые следы на которой уже вели в самую чащу. Кстати, по-моему, именно там, на схеме Фарфадетта, располагался крестик, обозначавший место расположения Мэдди Эйл. Получалось, что Жак Кёр тоже тайно посещал эту ведьму. Догадки роились у меня в голове, колкие, пронзительно холодные, как стаи снежинок. Может быть, это он стоит за всеми интригами при дворе? Или повод посетить ведьму иной? Вдруг между ними любовь? Поэтому он и знает всякие фейские секреты. От этой мысли у меня все как-то очень болезненно сжалось внутри, а сердца перестали стучать в унисон, беспорядочно заколотившись в груди. Наставницы в институте рассказывали нам о пагубных чувствах, свирепствовавших у людей. Ревность была одним из них. Неужели я ревную? И кого? Старого смертного человека. А как же мой нареченный? А что, к Мэдди Эйл человеческие мужчины захаживают? Не знаете? Спросила я змеев, когда Лютик отвязал их по моей просьбе. А то табунами бегут, отозвались искусители. По этой тропе уже пятый раз один проскакал. Рыжий, в яблоках. Я усмехнулась. Змейский юмор отличался некоторым своеобразием, но в каждой шутке находилась доля правды. Жак Кёр никогда не был рыжим, но значит ли это, что он не приходил к ведьме? Змеи не могли этого знать. Постепенно беседа с ними привела к полному согласию сторон, и я предложила сотрудничество в обмен на мастер-класс по кручению фуэте. Искусила искусителей, так сказать. Те обещали подумать. А я, взглянув на карту, поняла, что мне пора в путь. Советник снова начал движение. «Лютеций!» — решительно сказала я, обращаясь к Фарфадетту. «Ты со мной?» Лютик как-то сник, будто не хотел позволить мне идти за советником, а потом нехотя буркнул. «Куда же я денусь-то?» «Пойдем. Только не торопись. Осторожнее. Кочки тут. Мыши бегают». «Угу. Убяки бродят», — проворчала я, свернув с тропы в темноту. «Вот, кстати, обяки», — оживился Лютик, вяло плетясь за мной. «Давай заглянем к ней в гости. Чаю выпьем с травами. Все о ведьме расспросим. Ну и так просто. А? Сдался тебе этот смертный человечишка? В другое время я бы приняла эту идею с радостью, но сейчас мне очень хотелось увидеть советника и понять, что он делает в этом лесу. Как же тут не торопиться, ведь Жак Кёр мог улизнуть от меня после долгого плутания в темноте среди груд валежника и оврагов, в которые, кляня все, на чем свет стоит, постоянно сваливался Лютик, как нарочно, существенно замедляя наше передвижение. Нам все-таки удалось добраться до нужного места. Оно представляло собой круглую поляну, в середине которой ярко горел костер. Пламя вырывалось из большого круглого отверстия в земле, словно там был сквозной проход в нижние глубины, и разбрасывало зловещие блики на стволы расступившихся деревьев и кружились в хороводе фигуры неизвестных существ. Сначала мне показалось, что это люди, но, присмотревшись, я заметила, что у многих танцующих уродливые лица, искаженные гримасой жесткого веселья. Это были существа иного мира, возможно, нижних глубин, или изгнанные феи и сильфы выглядели такими жуткими, и люди тоже оказались приглашены на этот лесной бал. Среди них мне особенно запомнился грузный мужчина с огненно-рыжей шевелюрой и острым носом, а на его одежде был узор в виде спелых яблок. Вот кого имели в виду змеи. Я не сразу узнала в нем графа де Арманьяка. Настолько зловещим казался в бликах костра его вид. Совсем не то, что на портретах из сада лепестков света. Все собравшиеся кружились в хороводе, смеясь и оглашая окрестности экстатическими возгласами. Хороводы очень любили феи и сильфы высших небес. Но эти дикие пляски проводились не в воздухе, а на земле, словно всех танцевавших прижимало к почве чье-то волшебство или тяжесть вины. Только искры костра были свободны, улетая в черную высь. Я рванулась вперед, чтобы подойти ближе, но Лютик удержал меня за руку со словами: «Не двигайся, сразу засекут дозорные. Я чувствую их». А потом сказал еще тише: «Может, уйдем? Так безопаснее». «Ты что, струсил?» — возмущенно воскликнул я громким шепотом. «Я?» — выпятил грудь Лютик. «Да я самый смелый в мире Фарфадет. Но нельзя, будучи в здравом уме, прямо в руки врага кинуться». В самый разгар бешеных плясок на поляне появилась некая дама. Возможно, виновница торжества. Она эффектно вышла из пламени. Отвратительная старуха со спутанными седыми волосами и бородавками на лице. И стоило ей ступить на землю из костра, как лес огласился истошным восторженным воплем, вырвавшимся из глоток тех, кто водил хоровод в ночи. «Мэдиэйл!» У меня словно камень с души свалился. Нет, конечно, Жакер не мог выбрать ее дамой сердца. Я даже пыталась успокоить себя тем, что, возможно, он вообще наведывался в Салонский лес по каким-то другим делам. Ведь его не было среди танцующих. Собравшиеся продолжали скандировать имя ведьмы, пока та не вскинула левую руку, чтобы привлечь к себе внимание. «Сегодня судьбоносная ночь», — провозгласила она. Ее голос неожиданно оказался приятным, звучным и молодым, пробудив во мне новые подозрения и догадки. «Заканчивается цикл слабости, во время которого мы были вынуждены прятаться, скрывая истинные чувства и цели», — продолжала она. «Пора выходить из тени. Готовы ли вы к этому?» «Всегда готовы», — в один голос отозвались те, кто устраивал бешеные пляски, и какое-то внутреннее предчувствие подсказало мне, что в отдаленном будущем подобные слова прозвучат еще не раз, но уже из человеческих уст. «Приведите жертву!» — отдала приказ ведьма. А я замерла от напряжения, опасаясь, что они приведут Жака Кёра. Мое предположение оказалось ошибочным, но тот, кого грубо вытолкали в самый центр поляны, прямо к горящему костру, чуть не заставил меня нервно выскочить из кустов, в зарослях которых я пряталась, чтобы спасти этого бедолагу. «Куда?» — громким шепотом воскликнул Лютик, дернув меня за руку с такой силой, что я упала на траву рядом с ним. «Там Жан Фуке, придворный художник», — сказала я, высвобождая руку. «Вот куда пропал этот человек. Его похитили, чтобы принести в жертву». «Да хоть сам король», — возразил Фарфадет, цепившись мертвой хваткой в мое запястье. «Хочешь вместо него стать жертвой? Это же не просто веселый танец, а ритуал по высвобождению сил». Упоминание о жертвах встречалось мне в саду лепестков света. Кажется, такие ритуалы проводились задолго до появления людей. Перед войной, которую вели жители высших небес с представителями нижних глубин за раздел сфер влияния во Вселенной. Но феи-сильфы, в отличие от жителей нижних глубин, никогда не приносили кровавые подношения, отдавая предпочтение идеям и красивым словоформам. Возможно, изгнанники поступали иначе. Означало ли это, что все странное сборище на поляне планируют бой с кем-то? И с кем? Неужели с королем? Или цели более глобальные? Жан Фуке, выбранной жертвой, пребывал в каком-то странном состоянии, с отрешенной улыбкой, глядя вокруг. Похоже, он не совсем понимал, что происходит. Или был одурманен каким-то зельем. Его поставили на колени перед ведьмой, и та простерла свою смертоносную длань над его головой, хищно распуская длинные и острые, как ножи, когти. Жертва — это посланник, который, благодаря полету своего разума, сможет достичь Создателя и рассказать о том, что происходит. Жертва — это тот, кто может видеть нас и свидетельствовать о нас, провозгласила Мадиэйл. Затем она вдруг замолчала и окинула собравшихся пронзительным взглядом, от которого даже меня охватила нервная дрожь, а Лютик и вовсе затрясся, так, будто его только что окатили ледяной водой. «Наш хоровод не полон», — с вызовом сказала ведьма. «Самый важный гость прячется в ночи, не желая обнаружить себя. Выходи, я не вижу тебя, но чувствую, что ты здесь». Мне стало как-то не по себе, потому что я решила, что Мадиэйл говорит это обо мне или о Фарфадетте, и уже обнаружила нас. Но призыв ведьмы неожиданно нашел отклик. От скопления мрака, затаившегося под ветвями могучих деревьев, отделилась мужская фигура и с неожиданной легкостью и грацией направилась к костру, словно мотылек к пламени свечи.